Глава третья. Источники страха. Обращение к корням страха. В жизни нет ничего, чего стоило бы бояться. Есть только то, что нужно понять. Мария Кюри. Страх имеет множество источников и причин, которые могут быть как врожденными, так и приобретенными. Осмысление и обращение к корням страха позволяют нам лучше понять себя и окружающий мир. На первый взгляд источники страха могут казаться очевидными. Это угрозы жизни, здоровья, потери близких, неизвестность. Однако если проникнуть глубже, можно обнаружить, что многие страхи имеют свои корни в прошлом, в детстве, в травматических событиях или в негативных жизненных опытах. Например, страх перед выступлением в публичном месте может быть обусловлен негативными эмоциональными впечатлениями из детства, связанными с критикой или оценкой окружающих. Также страх может быть результатом обучения и социализации. Культурные и социальные факторы, такие как религия, традиции, общественные ожидания и стереотипы, играют важную роль в формировании наших страхов и тревог. Например, страх перед отвержением или страх судьбы после смерти могут быть обусловлены общественными нормами и верованиями. Любопытно, что в каждой стране и регионе проживания имеются свои специфические страхи, которые отражают особенности культуры, истории, общественных условий и традиций. Например, в странах с высоким уровнем преступности люди могут испытывать страх быть ограбленными или стать жертвами насилия. В странах с нестабильной политической ситуацией или наличием вооруженных конфликтов может быть довольно распространенным страх перед войной, террористическими атаками или беженцами. В некоторых регионах страхи могут быть связаны с природными катаклизмами, такими как землетрясения, цунами, ураганы или наводнения. Например, жители районов, подверженных частым землетрясениям, могут постоянно жить в страхе перед новым стихийным бедствием. Культурные особенности также могут оказывать влияние на специфические страхи. Например, в некоторых обществах существует страх перед демонами, привидениями или другими сверхъестественными явлениями, связанными с местными поверьями и легендами. Даже в развитых странах страхи могут быть уникальными для определенных социальных групп или общественных явлений. Например, страх перед потерей работы, социальной изоляцией, разрушением экономики или технологическим прогрессом. Понимание специфических страхов, характерных для различных стран и регионов, помогает лучше понять менталитет и поведение людей, а также адаптировать меры по обеспечению безопасности и улучшению качества жизни в конкретном месте. Обращение к корням страха важно для того, чтобы разобраться в его истинной природе и преодолеть его влияние на нашу жизнь. Джон Боулби, выдающийся британский психолог и психоаналитик, в своих исследованиях выделял две группы причин страха – природные стимулы и их производные. Природные стимулы – это врожденные, биологически обусловленные страхи, которые присутствуют у людей независимо от их культурного или социального контекста. К примеру, страх перед высотой, темнотой, звуками, напоминающими опасность, например, гром, шипение змеи и так далее. Эти страхи обычно связаны с выживанием и защитными механизмами организма. Производные природных стимулов. Эти страхи являются производными от природных стимулов и могут развиваться в результате опыта или социализации. Например, страх перед пауками может возникнуть после того, как человек столкнется с опасным пауком или услышит от кого-то историю о том, как паук укусил человека. Эти страхи могут быть перенесены из прошлого опыта или переданы через культурные нормы и значения. Боулби подчеркивал, что страх может возникать как в результате присутствия угрозы, так и в результате отсутствия безопасности. Например, страх потери близкого человека может возникнуть как реакция на реальную угрозу его потери, так и в результате отсутствия уверенности в его безопасности. Таким образом, понимание этих двух причин страха помогает лучше понять его природу и происхождение, а также разработать стратегии для преодоления и управления страхами. Осмысление того, какие события или опыты привели к формированию страха, позволяет нам освободиться от его оков и начать процесс исцеления. Это может включать в себя работу с терапевтом, самопознание, принятие и изменение негативных убеждений. Таким образом, обращение к корням страха помогает нам не только понять себя лучше, но и освободиться от его доминирующего влияния, открывая новые возможности для личностного роста и развития. Преодоление страха прошлого. Преодоление страха прошлого – это важный этап в личностном развитии и психологическом здоровье. Жить прошлым, поддаваясь страхам и травмам, может препятствовать полноценному функционированию в настоящем и развитию в будущем. Во-первых, страх прошлого часто обусловлен негативными эмоциональными и травматическими событиями, которые когда-то произошли. Если поддаваться этим страхам, то это может привести к постоянному состоянию тревоги, депрессии и ограничению возможностей для самореализации. Во-вторых, жизнь с оглядкой на прошлое мешает развитию личности и адаптации к изменяющимся обстоятельствам. Приковываясь к негативным опытам произошедшего, мы лишаем себя возможности учиться на своих ошибках, строить новые отношения и достигать новых целей. Однако преодоление страха прошлого – это сложный и постепенный процесс, требующий времени, поддержки и понимания себя. Важно осознать, что прошлые события не определяют наше будущее, и мы имеем силу изменить свою реакцию на них и свой взгляд на мир. В подтверждение этих слов предлагаем послушать следующую историю. Зак был обычным 25-летним парнем. Он вырос в небольшом городке, где все хорошо знали друг друга, и жизнь текла размеренно. Но за этим спокойным фасадом скрывался страх, который преследовал его с самого детства. Когда Зак был маленьким мальчиком, его семья пережила тяжелую потерю. Жизнь его старшего брата Джейка унесла автомобильная авария. Этот трагический случай оставил на Заке глубокие эмоциональные шрамы и страх перед потерей близких. Он постоянно боялся за своих родителей, за себя и за своих друзей. В течение многих лет Зак избегал езды на автомобиле и старался оставаться в безопасных местах. Он чувствовал себя защищенным, но в то же время понимал, что его страх ограничивает его возможности и отчуждает его от окружающего мира. Однажды, встретившись с новым другом, Зак решил рассказать ему о своем страхе. Этот друг, заядлый путешественник и опытный автолюбитель, поддержал его и предложил помочь Заку преодолеть его страх. Вместе они начали постепенно изучать безопасность на дороге, проходить курсы вождения и даже совершили несколько коротких поездок на машине. Каждый пройденный этап был нелегким испытанием для Зака, но он чувствовал, что его страх начинает уступать, а с каждым новым успехом он становился все увереннее в себе. Наконец наступил день, когда Зак сел за руль автомобиля и отправился в долгожданное путешествие по стране вместе с другом. Это был для него не столько путь к преодолению страха, сколько возможность начать новую главу своей жизни, освободившись от бремени прошлого. Путешествие принесло Заку не только новые впечатления и радость от открытий, но и понимание того, что страх прошлого можно преодолеть, если есть поддержка и вера в себя. Теперь он знал, что даже самые страшные и тяжелые испытания могут стать толчком к личностному росту и освобождению от боли прошлого. Однажды Зак, остановившись на обочине после очередной увлекательной поездки, взглянул в зеркало заднего вида на свое отражение и улыбнулся самому себе. В его голове выкристаллизовалась мудрая мысль — страхи прошлого могут быть мощными по своей природе, но сила нашей воли и желания расти превышают их влияние. Преодоление страха — это не просто победа над собой, это возможность открыть для себя новые перспективы и вдохнуть желание настоящего полной грудью. Итак, процесс преодоления страха прошлого может включать в себя терапию и консультирование с психологом или психотерапевтом для осознания и проработки негативных эмоций и опыта, практику самопомощи, такую как медитация, йога, дыхательные упражнения, которые помогают снизить уровень стресса и тревожности, изменение отношения к прошлым событиям и пересмотр их значения с позиции роста и саморазвития, постепенное освобождение от навязчивых мыслей и запомнившихся плохих событий, связанных с прошлым, через понимание и принятие их. В конечном итоге осознание того, что нельзя жить прошлым, а нужно стремиться к принятию настоящего и созданию своего будущего, помогает преодолеть страхи и двигаться вперед в жизни.